Как раз в разгаре этой борьбы появилась сатирическая ода Пушкина на выздоровление Лукулла, заклеймившая Уварова с такой потрясающей силой, о какой и отдаленно не мог мечтать Жабар. Он с восторгом отозвался об этом стихотворении, в котором знаменитый русский поэт пригвоздил к позорному столбу его врага за алчность и казнократство. Я вспомнил беседу об этом памфлете у Строгановых. «Какое же отношение имеете вы к сатире господина Пушкина?» Он снова извлек из своей папки пакет. «Прочтите, прошу вас». Я стал читать. «Послание господина Уварова, министру народного просвещения, президенту Академии наук, автору ученых толкований на древних классиков, переводчику клеветникам России и прочее, прочее. При чтении прилагаемого стихотворения, которым Пушкин, ваш излюбленный поэт, только что обогатил русскую словесность, я пришел в восторг и хоть давно утратил привычку размерять свою речь, я не мог удержаться, чтобы не переложить на французские стихи эту изумительную оду, внушенную ему, без сомнения, особым покровительством, которым ваше превосходительство удостоивает чтить сынов Аполлона. Желая привлечь и на мою неведомую музу благосклонный взор мецената Севера, я осмеливаюсь повергнуть к подножию Геликона французский перевод последней песни русского Пиндара. Твердо решившись ознакомить Европу с этим необыкновенным сочинением, я предлагаю направить его к моему брату, литографу, типографу, книжному торговцу и редактору промышленника в Брюсселе со всеми толкованиями, каких может потребовать понимание текста. Смею надеяться, что ваше превосходительство удостоит почтить меня благоприятным ответом и даже, может быть, даст аудиенцию искреннейшему почитателю ваших доблестей и дарований, почтительнейшему из ваших подчиненных. Альфонсо Жабару, действительному ординарному профессору словесности греческой, латинской и французской в Казанском университете, чиновнику 7 класса и кавалеру ордена Святого Владимира 4 степени. К письму действительно был приложен стихотворный перевод столь прошумевшей сатиры. «Ваш перевод известен поэту?» — поинтересовался я. Конечно, я послал ему мой труд вместе с копией моего письма к Уварову. Как же отнесся к этому автор? Жабар, порывшись в папке, протянул мне письмо. Оно было написано свободным красивым почерком в очень изящной французской прозе. Пушкин в дружеском тоне благодарил своего переводчика за честь и мило шутил на тему о потерянном рассудке, который его корреспондент успел чертовски вернуть себе. Он просил отказаться от напечатания перевода, появление которого могло доставить ему весьма тяжкие неприятности. «Я, конечно, исполню волю Пушкина», — продолжал Жобар, — «но вопрос теперь не в этом. Вот новый приказ о моем немедленном выезде из России. Это равносильно для меня голодной смерти под забором. Умоляю вас, примите меры». Я взял у несчастного нужные бумаги и обещал действовать. Барант лично обратился к Уварову. Французское посольство направило в Министерство народного просвещения ряд энергичных отношений, основанных на красноречивых документах дела.